stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Доксом и парадоксом времени, или, иными словами, метафизики времени. Наверное, едва ли стоит пояснять, насколько важна проблема времени для философии в целом, для нашего бытия. И приступая к этой сложнейшей проблеме, проблеме, которая волновала лучшие умы, один из величайших мыслителей всей мировой истории Мартин Хайдеггер посвятил свой главный труд этой проблеме – бытие и время, соотношение бытия и времени. И это принципиально важно, потому что Хайдеггер с колоссальным вниманием, с особой тщательностью относился к тематике своих произведений. И вот главное произведение посвящено бытию и времени, их соотношению и, соответственно, проявление бытия сквозь время и вообще или время сквозь бытие. Это очень тонкий и сложный вопрос о том, как Хайдеггер решает проблему времени. К этому, я надеюсь, мы подойдем. Но в любом случае важность времени абсолютна. Мы живем во времени отчасти, и мы тоже знаем, в каком смысле мы есть время. И, соответственно, говорить о времени – это говорить о некоторых самых глубинных и самых основополагающих аспектах бытия и человека. Это не только нечто внешнее, добавленное к философии и ее проблемам, это само средостение всей философии и всего естествознания, всей науки, всей метафизики. Поэтому проблема времени является в определенном смысле проблемой проблем, главнейшей проблемой. Соответственно, вот об этом мы и будем говорить в ходе нашего курса. Сразу можно заметить, что главной отправной точкой является убежденность в том, что мы ошибаемся в отношении времени. Мы вообще ошибаемся в отношении почти всего в современном мире. Наука, философия, культура, образование пошли уже много столетий назад не по тому пути. Мы отклонились от истины, мы потеряли север, как говорят французы, «perdre le nord». Мы сбились с пути, и это очевидно. И в отношении времени это еще более очевидно, чем в отношении всех остальных вопросов. Мы категорически неверно понимаем время. Но когда мы говорим так вот, что мы категорически неверно понимаем время, складывается ощущение, что есть некоторое твердое понимание времени, и оно ошибочно. Вот это даже, и оказывается, все гораздо сложнее. Во-первых, наше время, с которым мы имеем дело, а это линейное время, время необратимое, время внешнее, время, которое представляет собой некоторое свойство объектного внешнего мира вещей и предметов, с чего начинается философия нового времени и физика нового времени. Она помещает понятие времени, темпоральности вовне, помещает в сферу объектов. Кант, мы тоже об этом будем говорить, пересматривает такое отношение, наоборот, рассматривая время как априорную форму чувственности, то есть нечто, находящееся на стороне субъекта. Но, тем не менее, наше физическое мировоззрение, наша наука основана на том, что время – это свойство материального мира объектов, объективное поэтому свойство. И это абсолютно неверно. Необратимость времени, или субъективное, или объективное, абсолютно неверно. Представление о прогрессе как о поступательном развитии времени, уже применительно к обществу, совершенно неверно. И сводная модель эволюции, которая пытается объединить и объектные миры, животные миры, человеческие в некоторую единую систему, где сам социальный, культурный, исторический так называемый прогресс является продолжением так называемой эволюции, то есть вот это стремление свести в теории эволюции социальные, субъектные, культурные и природные материальные объектные аспекты, и это совершенно неверно. Но на самом деле это не одно и то же. Если мы проведем полноценную деконструкцию нашего современного понимания времени, мы увидим в этом представлении о времени, восприятии, толковании времени, переживании времени, обучение нас темпоральности, несколько аспектов. Это как будто несколько совершенно отдельных проводов, проводящих разные сигналы, они переплетены в одно, и кажется, что это одно и то же время. Но время естественной научной картины мира эпохи Ньютона, где и сформировались, такие закладывались базы, фундаментальные парадигмы и аксиомы мировоззрения, философии, физики нового времени. С одной стороны, теория социального прогресса, проявившаяся в середине 18 века, это нечто отдельное, нечто поначалу совершенно самостоятельное, а теория эволюции, которая появляется еще позже, уже в 19 веке, пытается свести линейное время физики с линейным временем культуры, выраженной в процессе, в некоторую общую модель. Тогда же появляются и другие версии философии истории в 19 веке. А вот в 20 веке в сфере физики, особенно после теории относительности Эйнштейна и развития квантовой механики, в ходе построения всеобщей теории поля и заканчивая теорией суперструн, конечно, представление о времени, именно физическом, линейном времени, подвергается колоссальному пересмотру. То есть здесь как раз время классической науки, время модерна постепенно трансформируется в совершенно другое время. Физик Илья Пригожин предлагает в своей теории поместить время в предмет, не рассматривать это как некоторую отделенную от процессов и вещей систему координат. То есть на этом строится теория синергетики и теория хаоса в значительной степени. Таким образом, где-то к концу 20-го, начала 21 века физика, по крайней мере физика, фундаментально пересматривает понимание времени в модерное, по крайней мере в его истоках, и создается еще более экстравагантная модель темпоральности, объясняемая уже более подробно, рассматриваемая, например, теорией суперструн. И это другое время, если принять основную модель десятимерия теории суперструн за такую рабочую систему координат, за рабочую гипотезу, конечно, представление о времени здесь качественно меняется. Время становится четвертым измерением, к которому можно добавить еще 6 в теории суперструн, в десятимерной матрице онтологии. Соответственно, время совсем другое. Отчасти это мутация, темпоральность модерна происходит и в философии, когда в постмодерне особенно возникает тематика постистории у Бодрияра или разделение Делёзом времени на ион и хронос. И в его толковании, в обосновании резумы бытия и онтологии, и при особой реальности резумы, Делёз, такой увлеченный корневищами, картофелем, плесенью, то есть тем, что грибницами, тем, что распространяется параллельно, не вертикально, а горизонтально, как бы ползая, такая вот метафизика червя, червя Делёза, вот червь Делёз строит свою теорию темпоральности на пересечении вертикального времени и горизонтального времени. Вертикальное время Делёз называет эоном и определяет его как прошлое и будущее, имеющие смысл, но не имеющие бытия. Действительно, прошлого нет, будущего нет. Вот по Делёзу, вот это время, которого нет, но которое имеет смысл и которое создает меру, которое создает некоторый вектор времени, он называет Делёз это ионом, вертикальное время, но его нету. А время, которое есть, это время настоящего, он называет его хроносом, и оно есть, но оно не имеет смысла. Это бессмысленное наличие. Время как бессмысленное наличие, как хронос, противопоставляется времени как осмысленному отсутствию, как эону. И на этом пересечении и как раз развертывается резоматическая или шизоаналитическая конструкция темпоральности у Делёза и Гватари, особенно это последовательно изложено в логике смысла. Соответственно, в каком-то смысле можно сказать, что постмодернистская философия, представление о темпоральности Делёза или у Бодрияра представляет собой попытку переноса той экстравагантной мутации темпоральности, которую мы видим в физике, начиная с конца XIX века, с теории относительности Эйнштейна. И вот эта мутация представления времени в естественно-научных дисциплинах аффектирует, но на начальном уровне, не так фундаментально, как раньше, аффектирует и философию, то есть культурное время, где речь идет о некотором, о петлях таких исторических петлях, о постистории, о рециклировании, о воспроизводстве того же самого в постмодернистской философии. Однако надо сказать, что этот процесс еще находится на ранней стадии, потому что культура, мейнстрим культуры или идеологии современной продолжает опираться и использовать идеи прогресса, линейности времени. То есть в идеологии, в правящем дискурсе сохраняется темпоральность модерна, а в науке и в авангардной постмодернистской философии, а еще в большей степени в объектно-ориентированной онтологии, представление об этой темпоральности модерна уже отвергнуто, уже пересмотрено. То есть физики и философы уже оперируют в современный, 21 века уже, скажем, конца 20-го, начала 21 века, в нашего времени, уже оперируют с другими темпоральностями. Общественное мнение, которое фундаментально отстает еще и находится на уровне такого раннего модерна, живет в другой темпоральности. Как раз вот темпоральности, состоящей из необратимости физического времени Ньютона, прогресса Тюрго и эволюции Дарвина, соединенные все в одну такую, в один ком. И это время модерна, такого еще наивного модерна, модерна некритического, модерна, модерна экстенсивного. Вот это время, пожалуй, является временем современного обывателя, то есть современного неученого, современного обычного человека, или время Дасмана по Хайдеггеру, то есть время механического жизненного мира таких совсем не заинтересованных философией обывателей, а программисты современного знания, программисты эпистемологии, такие посвященные мыслители и ученые, они уже имеют дело с другим временем, которое постепенно, вот это постмодернистское время, время относительное, время встроенное в систему десятимерного представления в теории суперструн, и постмодернистские повороты, ризоматические петли времени, это является темпоральностью, если угодно, интеллектуальной элиты современной. Это время постмодерна, это время, где происходят разного рода сложные и обратимые процессы. И вот это время научной, философской, постмодернистской элиты очень тесно, все больше и больше сближается с компьютерным временем, то есть совершенно с особыми механическими моделями, с исследованием искусственного интеллекта, когнитивной психологии, и возникает идея ретроактивного времени, то есть возможности поменять прошлое и будущее местами, и вот эта ретроактивность становится в каком-то смысле таким авангардным вектором о мысли о времени в постмодерне. И здесь возникает тоже интересный момент, что интеллектуальная элита постмодерна имеет дело с одной темпоральностью или даже с таким с пучком, вектором, набором темпоральностей. И каждая из них относится к классической темпоральности модерна с определенной критической дистанцией. То есть, подчас завязывая время, вот эту линейность в узел или в петлю, отсюда вот представление о петле как об основе, такой десятимерной петле как онтологической основе Вселенной в теории суперструн. Ну, в любом случае, речь идет о темпоральности, либо о темпоральности Ли Пригожина, которую он обнаруживает не вне предмета или процесса, а внутри, то есть частица по Пригожину не движется во времени, а время находится внутри этой частицы. В каком-то смысле время составляет субстанцию частицы. То есть время надо рассматривать не как внешний фактор по отношению к материальному телу или к частице, а как внутренний фактор. Вот квантовая механика дает для этого целый ряд таких обосновывающих это положение теории. В любом случае, это постмодернистское время науки и философии оказывается имеет мало общего с наивной линейностью, с прогрессом и эволюцией, которые преобладали в эпоху модерна, до того, как постмодерн стал завоевывать свои права. Так вот, очень интересно, что мы находимся в переходном состоянии. Обыватель, такой мировой обыватель, он мыслит темпоральность в структурах модерна. А интеллектуал нашего времени, контемпоральный интеллектуал, мыслит темпоральность уже в совершенно в других параметрах. И вот между обывателем или временем обывателя и временем интеллектуала в 21 веке существует вообще возрастающая бездна, то есть полная оппозиция. Для современного физика представление о том вот линейном необратимом времени, оно уже расшатано теорией относительности, но вот в течение 20 века и 21 века оно фактически уже несостоятельно. То есть точно так же для социального философа конца 20-го, начала 21 века представление о прогрессе является просто мехотворным. То есть никто в это не верит. Это мифы раннего модерна. И теория эволюции, соответственно, тоже приобретает особый характер. Вот она, кстати, менее всего поставится под вопрос, поскольку на ней очень много что держится в самом постмодерне, но, тем не менее, такое наивное представление о борьбе за выживание, о борьбе видов и адаптации, эти представления эволюции пересматриваются все больше и больше. То есть интеллектуальная часть, мыслящая часть человечества живет, имеет дело с одной темпоральностью, можно назвать ее критической или постмодернистской темпоральностью, в то время, когда подавляющее большинство массы, мировые массы, живут во времени модерна. Это совершенно конфликт темпоральности и конфликт интерпретации по Рикеру в отношении модели времени или понимания проживания, соответственно, времени, дешифровки времени, интерпретации или герменевтики времени, вот это противоречие, оно нарастает. То есть простой человек и непростой человек 21 века принадлежат уже каким-то двум мирам, двум расам, таким двум планетарным укладам или межпланетарным укладам. То есть одни для других являются марсианами. Те, кто верит в линейность, необратимость времени, прогресс и эволюцию, это жители одной планеты, планеты, отставшие в своем развитии на световые такие века, световые тысячелетия. Интеллектуалы, земные, пока еще земные интеллектуалы, они принадлежат к другой инопланетной расе, к другой цивилизации, совершенно имеющей другие представления о темпоральности и во всем, что с ними связано. Это другая планета. Вот эти две планеты, эти две расы, две цивилизации, таких простых людей и непростых людей в 21 веке, они уже просто принадлежат двум мирам, где и время течет по-разному, и иное пространство, иное бытие. То есть различия между посвященными и непосвященными в 21 веке, наверное, больше, чем различия между прошедшими инициацией и непрошедшими инициацией в традиционном обществе. Просто это небо и земля. Обыватель верит в линейность, а интеллектуал прекрасно понимает, что ее нет. Поэтому, когда мы говорим, возвращаясь к основной теме, когда мы говорим о деконструкции времени или о критике современного представления о времени, нам необходимо проводить это различие. Мы что собираемся подвергать критике? То, во что верят массы, то есть старую темпоральность модерна или новейшую темпоральность постмодерна. Потому что они не то, что не одно и то же, они связаны логически, но они совершенно разные, разные повороты темпоральности. Поэтому проблема оказывается еще более сложной. Когда мы говорим современное представление о времени, мы вкладываем в это понятие, во-первых, даже с точки зрения времени модерна, мы имеем дело с чем-то составным, со структурами, которые представляют подчас сочетание гетерогенных или разноуровневых, как минимум, элементов. Это не просто спектральный анализ, там, выделение в едином времени некоторых пластов. Это совершенно очевидно искусственно сложенная и слепленная комбинация. Поэтому эти элементы, из которых она сложена, эта комбинация времени модерна, каждый из них имеет свое автономное обоснование в тех или иных сферах. И речь идет не о том, чтобы выделять в чем-то едином некоторые аспекты. Да нет, это просто совершенно не едино, это композиция, это комбинация, и каждый элемент этой комбинации времени или темпоральности модерна может быть рассмотрен самостоятельно, отдельно и независимо от других. Это первый момент. Второй момент, что вот это уже само по себе составное время, составная темпоральность модерна в последние 100 лет подверглась таким фундаментальным трансформациям, что ничего общего от изначальной темпоральности почти не осталось. И вот это время постмодернистское, которое тоже, в свою очередь, является продуктом трансформации этой комбинации модерна, представляет собой еще один объект исследования. Соответственно, мы оказываемся в таком сложнейшем лабиринте, подойдя к проблеме времени, мы оказываемся в сложнейшем лабиринте понятий. И вся очевидность, ну это же время, как иногда вот говорит обыватель, даже когда обыватель произносит, что это время, даже это представляет собой некоторую сложную составную модель. Ну, при всей прямолинейности, наивности и некотором врожденном идиотизме обывателя и носителя жизненного мира, то время, которое для него очевидно и естественно, и как бы вот дано непосредственно, оно по принципиально глубочайшим образом опосредовано, оно диалектически составлено, оно состоит из множества элементов, и только полное такое невежество обывателя заставляет его воспринимать время как нечто понятное, очевидное, само собой разумеющееся. Нет ничего менее само собой разумеющегося, нежели время. Поэтому время – проблема во всех его измерениях, была, есть и будет. Поэтому на самом деле то, что обыватель считает естественным, является искусственным конструктом. Поэтому и это не совершенно не проходит. Но не только это следует подвергать критическому анализу, но еще и постмодернистские узлы, то есть петли постмодернистской темпоральности, которые сами по себе непростые, которые сами по себе сложились на еще более таких сложных операциях с комбинаторикой темпоральности модерна, вот все это является очень интересным и таким увлекательным объектом исследований. Поэтому все, да, но одновременно и время модерна появилось не на пустом месте. Ему предшествует время премодерна, время традиции, которое имело еще иные структуры, упущенные или совершенно забытые и отложенные модерном. Поэтому картина становится еще более увлекательной и запутанной, поскольку рудименты этого традиционного представления о времени до модернистского проникли в сам модерн, обнаружились в постмодерне. То есть мы имеем настолько запутанную структуру парадигмальную, что, конечно, самое главное и самое трудное найти к ней вход в эту проблематику, что здесь куда, ведь мы живем во времени, ведь что, обратите внимание, мы пытаемся осмыслить то, внутри чего мы находимся, так или иначе, в каком-то времени мы пребываем и мы к какому-то времени мы принадлежим, поэтому говорить о времени это не абстрактно, это говорить о нас самих, о нашем присутствии, о нашем экзистировании, о нашем отношении к бытию по Хайдеггеру. Поэтому не случайно Хайдеггер вводит понятие «Seinsgeschichte» – «История бытия». «Seinsgeschichte» – то есть, или «он-то история». История, которая представляет собой, или временная темпоральность, которая представляет собой разного рода фазы обнаружения или сокрытия онтологического центра. То есть, само бытие каким-то имеет сложное отношение со временем, выражает себя сквозь время, является временем, является как время, или скрывается как время, или открывается как время, и одновременно и то, и другое. Поэтому говорить о времени – это не говорить о чем-то, что нас не касается, что мы рассматриваем как некий отчужденный от нас объект. Говорить о времени, мыслить о времени – это говорить о бытии, говорить об экзистировании, говорить о нас самих. Это принципиально трудно, потому что как раз время в большей мере ускользает от нас. Вот мы живем во времени, но что это, как это, почему это? Вот это как раз само же время и не дает понять. Соответственно, это важнейшая проблематика. Итак, для того, чтобы приступить к полноценной деконструкции или герменевтике времени, то есть к пониманию, осмыслению времени, мы имеем дело с очень запутанной картиной. Мы не можем поставить этот эксперимент времени с чистого листа. Время, оно уже настолько запуталось, настолько переплелось, что мы имеем дело с узлом. Время дано нам как узел совокупных и противоречивых подчах, запутанных направлений, векторов. Нет ничего более запутанного и в каком-то смысле уже находящегося в состоянии хаотизма, чем концепция времени сегодня, и расплести ее, разложить ее, чтобы ее понять, чтобы приблизиться хотя бы к ее пониманию, это требует от нас колоссальных усилий. Этим мы и будем заниматься спокойно, не спеша, в ходе курса, посвященного времени, метафизике, проблеме времени. Почему я назвал этот цикл «Доксы и парадоксы»? Ну, во-первых, «докса» — это очень важный термин классической греческой философии. Он означает все то, что относится не к истине, а к тому, как истина проявляет себя в мире неистины. То есть это мнение «докса». И «докса» одновременно переводится подчас вот в русском языке как «слава», отсюда «ортодоксия», как «православие». Поэтому «докса» — это не совсем отрицательное понятие. «Докса» не совпадает с «алетея», с истиной. «Докса» есть некоторое внешнее сокрытие истины, но такое сокрытие, которое частично эту истину открывает. Важно, что «докса» не совпадает с истиной, но не совпадает она и с ложью. То есть «докса» — это не антитеза, не абсолютная антитеза истины, которая является ложь, а «докса» находится вне истины, но подчас может приблизиться к ней вплотную, а подчас может, наоборот, отдалиться максимально, будучи притянутой полюсом лжи. То есть «докса» — это то, что находится между истиной и ложью, и то, что и все явление, всякая манифестация, всякая эпифания, всякий феномен уже сам по себе есть докса, потому что феномены, как проявление или истины, или лжи, никогда не может совпадать с истиной или ложью в полном смысле слова. Это всегда приближение, это всегда аппроксимация. Феномен – это всегда риторика. И, соответственно, доксы времени, не одна, множество, это в каком-то смысле и мнение о времени, это мнение о темпоральности, и теоретические конструкции темпоральности, и то, как темпоральность, то есть как время, или как истина времени себя открывает. Вот что я имею в виду под словом «докса» или «доксы времени». То есть это феноменология времени, это форма обнаружения истины времени или сокрытия одновременно истины времени в разных поворотах, в разных аспектах. Изучение докс или докса времени необходимо как феноменологический уровень анализа. А мы знаем, насколько важна феноменология, поэтому слово «докса» здесь в данном случае и «доксы» отсылает нас к феноменологическому измерению наших исследований. Парадоксы. Парадоксы указывают на то, что подчас доксальная или такая ясная феноменологическая явленность времени искажается, и время подчас закручивается в спираль, создавая лабиринт или петлю, или отпрыгивает от своего курса. То есть то, что нам кажется феноменологически понятным во времени, сплошь и рядом контаминировано, пронизано ловушками, разрывами, дырами. И поэтому представление о времени как сплошном поле доксы тоже было бы недостаточно, потому что в этом поле есть прорывы, есть дыры, есть разрывы, есть расщелины. Время, кроме доксальности своей, то есть своей феноменологичности, пронизано парадоксальностью. То есть мы идем в одном направлении, двигаясь в рассуждение о времени. Вдруг мы внезапно можем оказаться на обратной стороне в ходе по логике ленты Мёбиуса, то есть время может предстать как лента Мёбиуса, или во времени может быть дыра, разрыв, тогда мы просто провалимся из этой, из поля феноменологии времени. Вот эти такого рода отклонения от доксы я определяю как парадоксы времени. Парадоксы времени – это не логические парадоксы, это феноменологические разрывы, разрывы в феноменологической ткани. Здесь нет пока еще никакой логики, речь идет о феноменологии времени, это докса времени, и о некоторых проблемных, если угодно, катастрофах или сбоях в этой доксальности, что и, собственно, определяет понятие парадокс, то, что парадокс – это находящийся по ту сторону или от доксы, и вот парадокс, находящийся по ту сторону от доксы, некоторый сбой в феноменологии, вот это мы тоже будем рассматривать в темпоральности, особенно при деконструкции времени на фазовых переходах между премодерном и модерном, между модерном и постмодерном. То есть парадоксы времени для нас имеют огромное значение. И, наконец, я хотел бы упомянуть, что к этой теме я обращаюсь не впервые. Есть несколько лекций в разных курсах, которые посвящены проблеме темпоральности в том или ином контексте. Эти мы проговорим еще раз, основные выводы из этих лекций, но какое-то введение в эту проблематику уже существует. Во-первых, к этой теме я часто обращался на Амахии, поскольку невозможно говорить о культуре, не говоря о темпоральности той или иной культуры. У каждой цивилизации свое время, течет оно по-разному, не только с разной скоростью, но и в разных направлениях, и вообще под временем понимают совершенно разные вещи. Поэтому о темпоральности я довольно подробно говорю в Наамахе при изучении той или иной цивилизации. Соответственно, сам метод Наамахи, который предполагает множество логосов разных культур, уже включает в себя теорию или представление о плюральности темпоральности. Я использую в применительно к культуре термин «историал», это термин Андре Карбена, а Карбен сам переводит через этот термин хайдеггеровское «Зайнсгешихте». Мне кажется, «Зайнсгешихтлихе» это было бы слишком громоздко все-таки для русского языка. «Историал» что-то напоминает, «мемориал», этот греко-латинская конструкция с латинским суффиксом и греческой основой звучит для русского уха более привычно, более понятно. По смыслу речь идет о хайдеггерском «Зайнсгешихте», переведенным Карбеном на французский язык с использованием несколько устаревшего прилагательного от обычного и ходового сегодня слова «историк». То, что «историк» – «исторический» или «историческое», если говорить о «листорик». А Карбен вводит понятие «листорьяль». Это тоже историческое, но только в особом применении. Вот это различие во французском языке и в использовании устаревшего «историал» вместо современного «историк» призвано у Карбена подчеркнуть онтологическую нагрузку времени, то есть содержание хайдеггеровского представления о «Зайнсгешихте», о онтоистории, о онтологическом измерении бытия. Я использовал этот уже карбеновский термин «историал» как рабочий термин на Амахии для того, чтобы описать особую темпоральность каждой цивилизации или религии, или даже трансформацию этой темпоральности, и одновременно для того, чтобы показать историю как совокупность не фактов, а смыслов. То есть вот историал, в отличие от истории, в ее обычном понимании, если обычная история – это совокупность, это наше знание, выстроенное более-менее систематически фактов, то историал, в отличие от истории, это совокупность тоже еще более отчетливо выстроенная, логически систематизированная, о смыслах. Историал оперирует со смыслами. И вот здесь тоже возникает интересный момент. Поэзия, миф, сказка, даже галлюцинация имеет все основания войти в историал, но будут такие вот мифы будут отброшены истории. иными словами, смысл темпоральности может быть свободен в некоторых случаях от фактичной темпоральности. То есть смысл и факт, они между собой связаны, потому что факт – это то, что сделано. Facere по латыни – это делать, факт – это сделанное, фактум – это то, что сделано. Мы часто это забываем, нам кажется, что это само падало, само по себе. Да не само по себе, это тоже сделано кем-то, как-то, каким-то образом. Факт – это сделанное. Но смысл – это некое летучее или духовное содержание факта. Потому что с точки зрения смысла не так важно, сделали уже или еще не сделали, или даже никогда не сделают. И смысл может существовать в каком-то свободном парении по отношению к факту. Но факт становится по-настоящему значимым, когда он с этим свободным парением смысла пересекается. Вот тогда из этого сочетания свободных смыслов и конкретных таких тяжелых, грузных фактов и складывается история. А историал может складываться только из смыслов. То есть, было ли такое событие, либо оно придумано, с точки зрения историала, неважно. Даже если оно придумано и вымышлено, ведь кто-то это придумал. А кто это придумал? Это тот, кто сделал это вот воображаемое событие имагинативным фактом, а это человеческий субъект. Так вот и все остальное, что сделано и происходит, это тоже сделано человеческим субъектом с точки зрения историала. И вот историал занимается не выяснением «было-не было», а занимается выяснением того, что означало. И то, что было, и то, чего не было. И то, что было придумано, и то, что было произошло на самом деле. Это статус, онтологический статус придуманного и действительного, и реального, и зафиксированного с точки зрения историала. Этот статус одинаков. То есть было или не было, неважно, лишь бы был смысл. И вот Жорж Дюмезиль, который разработал трехфункциональную систему индоевропейского общества, он применил этот структурный подход ко всем исследованию цивилизации. И вот один его частный вывод о том, что неважно, была или не была, не существовала ли в обществе фактически трехфункциональная система, важно, что общество мыслило себя как трехфункциональная система. И в том случае, где она действительно была, и в том случае, где она существовала как предание, в том случае, где она имела статус объяснительной такой эпистемологической системы, во всех этих случаях мы имеем дело с трехфункциональностью. Фактической, социально подтвержденной, воображаемой в качестве воспоминаний или в качестве эпистемологической модели интерпретации. И статус этой трехфункциональной системы, трех каст, жрецов, воинов и в древнем индоевропейском обществе скотоводов, а позднее крестьянство, то есть этот статус везде одинаков. Это историал, трехфункциональный историал, который мы прослеживаем на протяжении всей истории всех индоевропейских обществ без исключения. А вот когда это было фактически, а когда это было чисто идеологически, это уже второстепенно с точки зрения Дюмезиля. Этот подход я полностью принимаю, считаю, что совершенно правильно и изумительно точное описание действительно человеческого измерения, духовного, если угодно, интеллектуального измерения во времени. И в Наамахе я пользуюсь этим дюмезилевским принципом, и применяя его гораздо шире и к разным культурам, не только к индоевропейской, не только к трехфункциональности. Поэтому в полной мере вот пересечение метода Жоржа Дюмезиля, обобщенного только, не только трехфункциональности, а еще гораздо более общего, просто идея вот этой свободы исторических структур от фактов, о чем говорит Дюмезиль, представление Карбена об историале, хайдеггерская Зайнсгешихте, вот эти три, скажем, три ориентира при интерпретации времени, они полностью были применены ко всем 24 томам Наамахи, и поэтому в каком-то смысле Наамахи очень полезна, ее знакомство с ней полезно для понимания структуры нашего курса, посвященного уже доксам и парадоксам времени, метафизике времени напрямую. Поэтому из Наумахии можно подобрать разные соображения о разных типах времени, и это очень будет полезно. Это вот один уже проделанная работа, которая будет полезна для понимания этого курса. С другой стороны, очень важные темы содержатся в трех относительно недавних лекционных курсах, которые я прочитал. В курсе о мифологии Платона я много говорю о времени, и даже одна из лекций посвящена времени у Платона целиком. Это тоже очень, очень важное подспорье. Притом, там, где я разбираю миф об андрогинах и диалог политик, где речь идет о космических циклах, тоже содержится прямая апелляция к темпоральности платоновской философии. Я рекомендую познакомиться с этими лекциями, посвященными времени в цикле о Платоне. Параллельно, разбирая феноменологию Аристотеля, я посвятил одну из лекций темпоральности у Аристотеля, о том, как Аристотель понимает время, что я повторю это в этом курсе, но уже можно для внимательных слушателей это будет полезно познакомиться и с феноменологией Аристотеля, особенно с этой лекцией, посвященной непосредственно времени, и феноменологии радикального субъекта. Я неоднократно говорил о особом понимании времени у представителей немецкой классической философии, прежде всего у Шеллинга и у Гегеля. Вот сама темпоральность Шеллинга и Гегеля, которая кажется более-менее известной, более-менее понятной, хорошо изученной, на самом деле представляет еще одну важнейшую тему. И вот несколько лекций было посвящено этому в курсе феноменологии радикального субъекта. Таким образом, мы начинаем исследование метафизики времени не совсем с точки зеро. Определенная работа проделана, и в Наумахе я писал о вертикальном времени Плотина, о квадратном времени Муллы Садра, исламского мистика и метафизика. Я говорил о важности проблематики кальвинистского учения о предестинации и Тридентского собора, настоявшего на свободе воли, как это аффектирует время. Фактически о времени я довольно много писал и говорил, поэтому уже определенная база, фундамент для нашего курса нынешнего существует. Но я постараюсь этот курс построить последовательно и логически связанно. То есть мы начнем с понимания времени в классической греческой цивилизации, дальше перейдем к рассмотрим Платона и Аристотеля, дальше перейдем к новому времени. Да, обратим внимание на иранский исток происхождения истории, об этом, кстати, в Наумахии тоже много сказано, в иранском логосе. Это очень важный элемент влияния Ирана, иранской дуалистической метафизики на само представление об истории, о времени, о структуре времени, темпоральности. Это важнейшая тема, мы тоже ее рассмотрим. И, соответственно, дальше перейдем к извращению, если угодно, времени или искажению темпоральности в философии нового времени, в физике нового времени, которая утрачивает связь с традицией Платона и Аристотеля и привносит свои экстравагантные такие версии темпоральности. Посмотрим, как в новое время представление о темпоральности видоизменялось в субъективном идеализме. Поговорим о Канте и его проблемы времени у него. Дальше еще раз заново пройдем представление о времени у Шеллинга и Гегеля, более концентрированно и целенаправленно. Дальше посмотрим, как строилась феноменология времени в школе Брентана, у Штумпфа, у в гештальт философии Эренфельда. И, соответственно, уже перейдем к таким к постмодернистским версиям через Бергсона, уже дальше к Делёзу и завершим объектно-ориентированной онтологией со своей темпоральностью объектов. Вот такой план я наметил в изложении этого курса. Я не думаю, что стоит с такими проблемами спешить и придавать строгий ритм этим лекциям. Я думаю, что я буду записывать их по мере формирования такой содержательного ядра, подчас останавливаясь дольше, чем, может быть, даже запланировано. Я думаю, мы уложимся в годовой цикл, то есть лекций 20, приблизительно 20, может быть, с лишним. Но я не исключаю, что это может оказаться более компактным, если все пойдет быстрее, чем я предполагаю, изложение. Или, наоборот, растянется на какой-то больший срок. Я не хочу сейчас загадывать изначально. Мы вступаем в размышления о времени и будем следовать за самой логикой изложения. Если потребуется остановиться или даже вернуться назад, или свернуть куда-то с магистральной линии, надо быть к этому готовым. Я приглашаю всех совершить путешествие во времени. Вот это и есть путешествие во время, даже не путешествие по времени. Это предполагает некую туристическую дистанцию относительно того, где мы путешествуем. Я приглашаю вас к путешествию во время. То есть задача войти во время, задача погрузиться во время. Задача погрузиться, в первую очередь, в его смысл, в его доксы и парадоксы, чтобы пробиться к той позиции, к тому наблюдательному пункту внутри времени, откуда можно созерцать его истину. То есть, конечно, время – это не истина времени, но и не истина, потому что если бы время было полностью ложью относительно своей истины, то тогда оно не называлось бы временем. Поэтому мы будем искать истину времени. Мы будем искать приближение к истине времени в самом времени. То есть, феноменологически, погружаясь во время, мы будем в этом времени искать его истину. Вот это, пожалуй, самое правильное определение того, что нам предстоит предпринять в ходе этих лекций. И еще раз повторюсь, как в каждом цикле, который я начинаю, я хочу сказать, что это не повествование о том, что мне известно. Это приглашение к совместному мышлению, к сомышлению, к сомышлению всех тех, кто интересуется философской проблематикой. Мыслить – это всегда мыслить за всех. Никогда не мысли индивидуума – это просто такая совершенно бессмысленный дефект. Это минус, а не плюс. Когда индивидуум мыслит только от самого себя, значит, он либо повторяет банальности, о всеобщности которых он не имеет представления, значит, он идиот, либо он говорит о чем-то настолько неважном и незначимом ни для кого, кроме самого себя, что, может быть, это истина, но эта истина никого не интересует. В любом случае, когда мыслит индивидуум или что-то индивидуум повествует, нет ничего более скучного, бессмысленного. Это просто погрешность, это некоторый брак, когда мысль становится индивидуальной. Поэтому любая мысль, она всегда соотносит свою действительность, изложенную или продуманную, свое экзистирование, свое эмпирическое наличие с чем-то всеобщим и еще более глубоким, чем всеобщее. А, соответственно, она касается всех. Соответственно, тот, кто слушает эти курсы и их понимает, и тот, кто следит за темой времени, он мыслит, он находится в том же самом пространстве, где и сама мысль о времени, где само время. Это очень важно. Поэтому многие уже поняли это и перестали относиться ко мне как к философу, излагающему свои мысли. Я не излагаю свои мысли, а излагаю просто мысли, не мои мысли, мысли как таковые. И, соответственно, если вы их понимаете, значит, это и ваши мысли тоже. И, может быть, ваши мысли, может быть, вы в этих мыслях разберетесь и увидите более интересные, важные и правильные, близкие к истине стороны, чем я. Это всегда следует допустить. И Хайдеггер, кстати, прекрасно говорил, что если после меня не придут философы, которые будут мыслить лучше, чем я, глубже, чем я, интереснее, чем я, если они не будут находиться к истине ближе, чем я, значит, я прожил свою философскую жизнь напрасно. Я совершенно не хочу быть последним словом или быть великим философом. Я лишь элемент, я капля в море мысли, говорил Хайдеггер. Я передаточное звено золотой цепи мышления, и любой полноценный философ, он не имеет в каком-то смысле имени. Его имя полностью растворяется и стирается в той стихии мысли, к которой он принадлежит. И это справедливо для всего аутентичного процесса мышления, оно не имеет никакой индивидуальной печати. И когда мы говорим, это Бем, это Шеллинг, это Гегель, это Хайдеггер, это Генон, это Ивола, это все так, но на самом деле это лишь некоторые маски глубинного пульсации духа, маски, временные маски, как в театре. Поэтому вообще преподавание, полноценное преподавание, лекции, беседы, курсы, семинары – это театр. Это театр, где роли распределяются очень сложным образом. Мы имеем дело с масками, за которыми стоят либо осмысленные какие-то сущности и структуры, либо менее осмысленные, либо дальше отстоящие от истины, либо ближе к ней приближающиеся. И вот эта диалектика, она не имеет ничего общего с индивидуумом. То есть индивидуум относится к своей же собственной, даже если говорить о индивидуальном философе, к своей собственной системе взглядов, как лишь инструмент. Индивидуальность служит инструментом для изложения тех или иных взглядов, тех или иных движений, доксы, или в некоторых редчайших случаях служит инструментом для приближения к самой истине. Поэтому давайте искать истину времени совместно. Это открытый курс, это open source метафизика. То есть все, что, о чем я говорю, вы можете попробовать сами. И вот в отличие от предостережения, не пытайтесь осуществлять тот или иной фокус в домашних условиях самостоятельно и без наблюдения врача, я могу вам сказать, пытайтесь. То есть здесь в сфере мысли нет никаких ограничений. Пытайтесь мыслить самостоятельно, пытайтесь повторять, пытайтесь самостоятельно экспериментировать в области мысли. Это самое захватывающее, самое интересное и самое увлекательное, самое достойное занятие для человека. Человек, в принципе, есть мысль. Все остальное в нем, всем остальным можно пренебречь. А мысли нет, потому что он для мысли, мысль – это цель, это ядро, это начало и конец человека. Альфа и омега человека – это мышление. Наша душа является разумной именно за счет того, что в ней есть разум. И мы и есть разумные души. То есть мы живые, то есть наделенные душой, одушевленные, но душа наша разумная. По крайней мере, должна быть так. Конечно, глядя на окружающих, такое определение человека, как разумной души, легко поставить под вопрос, ну и где она, эта разумность, или где она, ваша разумность? Это же не ваша разумность, это что-то извне спроецированное, это практически искусственный интеллект. Но это даже не важно, это уже детали. Я предлагаю все-таки тех, кто является разумными душами, отправиться в путешествие во время, именно взяв в первую очередь разум, то есть в стихии разума, потому что путешествие во времени, как мы скоро увидим, это путешествие души и в душу, это путешествие духа и в духе, это путешествие разума и в разуме. На этом я заканчиваю вводную лекцию. Всего доброго. Take your time.